Глава 11. Мастер сделок. Да, я легко принял гибель своего красного понтиака. Даже в груди не кольнуло, как это бывало в юности. Просто пофигу. Машина не имеет никакого значения, но она была мне нужна сегодня же. В метро теперь перемещаться весьма опасно. Рогатые убийцы обожают прятаться в толпе со шприцами, полными яда. В прошлом году так отправили в Лимб Сеньку Шабашного, местного мага-выскочку. Просто зажали в час-пик, кольнули в ляжку, и мужичок не вышел из вагона, побелел лицом и умер. Конечно, можно постоянно пользоваться вторым зрением и высматривать демонов в толпе, но это очень запарно. Парочка поездок на метро, и к вечеру я буду настолько выжат, что даже осознаться ночью не смогу, так что общественный транспорт отменяется. Я налил себе кофе и посмотрел на смс-ку от Владимира. 10,5 тысяч. Издевается, тянет время. Да, он точно с кем-то связался на стороне. Втянул меня в какое-то дерьмо. Наверняка здесь замешаны московские ведьмы, а может, кто и покруче. Так, а вот и Баэль нарисовалась. Звонит сучка такая. Я ухмыльнулся и взял трубку. «Александр, хотя до нас дошли слухи, что оно у вас не совсем доброе сегодня», — томным голоском прошептала она. «Слушай, а ты случаем сексом по телефону не подрабатываешь?» — весело спросил я. «Зачем весь этот театр и фарс?» «Потому что иначе будет очень скучно играть, и ты это знаешь. Мы повышаем ставки. $25 000». «Это вы добавили стоимость моего автомобиля, который сожгли ночью, да?» – спокойно уточнил я. «Мы не имеем ни малейшего отношения к этому случаю, Александр». «Врать вы еще те мастера. Если я узнаю, что за поджогом стоите именно вы, то вам не поздоровится». «И что ты сделаешь? Побежишь жаловаться агентам? Или пойдешь целовать жопу московским ведьмам? Тебя же там все еще любят». «Ты начинаешь наглеть. 25 000 – это последняя цена. Больше торгов не будет». «Понятно, спасибо, до свидания». Я положил трубку и тут же полез в список контактов. «Где Фима Авто?» «А, вот он. Я уж думал, что стер его номер». Я ткнул в кнопку вызова и принялся слушать гудки. «Бери трубку, болван». «Ого, какие люди! Санчес, 100 лет, 100 зим!» — раздался довольный голос Ефима. «Опять что-то случилось, да? Ты же никогда не звонишь просто так. Как там поживает мой алый понтиак?» «Вот по поводу его и звоню. У тебя мастерская по тому же адресу?» «Да, что? Что с машиной?» Голос Ефима стал нервным. «Ну, небольшая поломка. Думаю, там где-то шланчик отошел. Но ты у нас парень рукастый, восстановишь со временем. Я бы и сам все сделал, но мне нужна машина сегодня. Что у тебя там есть на продажу?» «Ясно. Фаерберду полная пизда, да?» «Да ты ясновидящий. Угу. Сгорел он. Огненная птица же. Сам же знаешь, как вы тачку назовете, так она и поедет. Но черт с ней. Останки привезут тебе сегодня. Я вызову эвакуатор. Поможешь птичке возродиться. Скидку можно не делать. ПТС передам при личной встрече. Сбрось мне на мобилу фоточки и цены машин, что сейчас в наличии». «Культурные ценности не интересуют, верно?» «Нет, на них сильно не покатаешься у нас, сам же знаешь. К тому же мне нужна быстрая нормальная тачка, не обязательно древняя, кстати». «У нас тут есть Солти с 2008 года, 260 кобыл, двухлитровый двигатель». «Вот такое бывает?» – удивился я. «Ну, чтобы такое соотношение мощности и объема у америкосов». «Дык, там турбина хитрая, с двойной спиралью, пшикает как надо». «Я надеюсь, это купе?» «Кабриолет серебристый». «Тогда пригоняй как можно скорее, вместе с ПТС и договором». «И тебя не интересует, сколько он стоит?» «Какая разница, заодно старую тачку заберешь». «Как скажешь». Ефим повесил трубку, а я довольно повернулся к Тесс. Девушка все это время молча слушала мои разговоры и рылась в своем мобильнике. «Утром приходил участковый», — сказала она. «Но ты спал, я не стала тебя будить». «И что он поведал?» Сказал, что камеры показали им какую-то ерунду, помехи, но он точно видел, что там была какая-то девушка с бутылкой и молотком. «Баэль, кто же еще?» Я довольно потянулся. «Сначала я натяну ее на свой член, а потом задушу вот этими вот руками. Думаю, мне это очень понравится». «Ты настолько безжалостен к людям?» «Это уже не люди. Они не заслуживают жалости. Прижизненные неудачники. Они связались с иномирцами и отдали им свои тела в обмен на несколько лет прекрасной жизни. А затем их свет и сознание сожрали навсегда голодные демоны. Их тела – это захваченные иномирцами оболочки. Какие же это люди? Я таких жалеть не буду. Выпотрошу всех – и женщин, и детей». «И какие у тебя планы?» «Самые коварные и жестокие. Через час-полтора мне подгонят новую машину, а потом мы рванем с тобой на север». «Только не говори мне, что...» «Да-да, Тесс». В моих глазах заплясали адские огоньки. «Мне нужен безумный Павлик. Только он сможет помочь нам в этом вопросе». «О, нет», — протянула Тесс. «Давай ты поедешь без меня». «Ну уж нет, ты тоже можешь пригодиться. Или ты не знала, что Павлик тот еще извращенец?» «О боги, Лимба!» К сожалению, не все происходит сразу так, как тебе хочется. Я понял, что сегодня у меня уже запланирована целая куча дел, а когда скинул смс-ку Владимиру 25, то уже заранее знал ответ. «Встречаемся в том же баре в 16 часов. Приходи один или не приходи вовсе». Я уже все понял. Меня подрезали и сбросили на обочину. Да, такое уже бывало и не раз, но обычно я ловко выкручивался. В этот раз крутиться будет сложнее. Нет, меня не будут убивать. Меня хотят наказать за мою наглость, за высокую цену и вообще за то, что я посмел помочь человеку. Конечно, я могу забить навстречу и не прийти вовсе. Я так уже делал и не испытывал никаких угрызений совести. Все эти дворовые не пришел на стрелку ни пацан, я давно пережил. До Владимира нужно донести, что ему жопа, причем полная, но он не хочет по-хорошему. Значит, будет по-плохому. Поэтому я отправился к своему сейфу и проверил вооружение. Никаких пистолетов. Я туда еду не убивать, а учить быдло уму-разуму. А значит, мне нужен кастет. Причем без всяких там шипов и лезвий, но тяжелый и массивный. Да, тут пригодится Денис Давыдович. Я взял в руки холодный свинцовый кастет. Не знаю, кто его отливал в лихие 90-е, но поработали над ним неплохо. Неведомый мастер даже оставил клеймо «ДД», поэтому я называл его именно так. Этот кастет мне достался как трофей лет 10 назад, когда я нарвался на толпу пьяных гопников в Купчино. Это страшное оружие применили против меня, но неудачно. Я вовремя успел уклониться, иначе кастет разнес бы мне висок, ну а дальше все было банально. Прописал двоечку, отмахался еще от двоих и забрал кастет себе. Больше желающих подраться не оказалось. Да, отличное оружие. Еще я возьму с собой трость, простую, без скрытого клинка, иначе трупов будет больше, чем хотелось бы. Сколько Владимир притащит с собой мордоворотов? Я думаю, около 6. Это только в тупых американских боевиках «Люди бесконечный расходник». В реальности все чуть иначе. Никто не хочет умирать. Все хотят, чтобы у них все было, а им ничего за это не было. «Ты на войну собираешься?» – спросила Тесс, подойдя ко мне сзади. «Нет, на драку. Просто есть клиенты, до которых очень плохо доходит». «Да брось ты эту сделку. Просто не приедь». «Можно, конечно, но я не хочу показывать слабину. Настоящий маг никого не боится. Он дружит со смертью и всегда рад ее повстречать». «Опять дедушка Карлос был здесь?» «Ну, был или не был, а нагадил прилично». Рассмеялся я и посмотрел на гудящий айфон. «О, Ефим приехал. Пойдем на нашу красавицу поглядим». Мы быстро оделись и спустились на лифте. Вышли во двор, а навстречу мне уже шел долговязый мужчина примерно моих лет. Обе его руки были покрыты татуировками, на голове кепка задом наперед. Типичный кастомайзер. Еще Ефим отращивал бородку и носил очень узкие джинсы с белыми кедами. «Санчес, здорово!» Ефим пожал мне руку и похлопал по плечу. «А это твоя подруга? Не помню ее. Приятно познакомиться. Я Даггер. Ну, типа кинжал. Острый, резкий, все такое». «Тесс», — представилась ведьма. «Это как чай, да? Ну, типа Липтон там, Эрл Грей. Круто!» «Бля...» Ефим увидел горелые останки Понтиака. «Вот так номер! Да тут все выгорело нахер!» «Брось, тачка как новая, подлатаешь за пару вечеров», — сказал я и протянул ему документы и ключи. «Давай меняться. Где моя новая красотка?» «Вон она!» Ефим хлопнул себя по лбу и принялся осматривать останки. Мы же повернулись к серебристому нечто, стоящему чуть поодаль. «Это машина?» — хмыкнул я. «Это точно Понтиак, а не Хонда или Мазда?» «А чего ты удивляешься? Сначала японцы перли дизайн у пиндосов, а потом те у джапов. Все идет по кругу, скоро все совсем одинаковые будут». «Первый раз такую вижу», — призналась Тесс. «Ну, это редкие тачки. Не Порше попсовый, который у каждого второго богача есть. Внимание на дороге гарантировано». «И куча тупых вопросов тоже», — согласился я. «Тачка выглядит несуразно, на мой взгляд, но я надеюсь, что она едет». «Едет», – заверил меня Ефим. «Ладно, я сам вызову Эвик. Пойдем за новую тачку расщелкаемся. Помнишь, я беру только наличку». «Так не сделал ЭП, все по-черному». «Ну да, нахер мне платить налоги тем, кто не делает дороги». Дальше в ход пошли хрустящие зеленые бумажки с лицом Вашингтона. Немало, но и не так много, чтобы я начал в панике думать, где бы взять еще. «Обычные расходы успешного мага. Те же ведьмы московского Ковина тратят на машины сильно больше. Что там сейчас у Ехи? Заряженная Ауди ТТшка? Или Данила расщедрился и взял ей Порш? Похер. Сейчас не об этом думать нужно». Мы распрощались с Ефимом. Он довольно уехал на эвакуаторе. Молодец. И бабло получил, и останки, которые со временем восстановит и построит ракету для нелегальных гонок. Все-таки мужик крутой автомеханик и торгаш, а такое сочетание редко бывает. «Сейчас мы поменяемся местами», — сказал я Тесс, когда мы почти подъехали к ресторану. «Если ты быстро выскочишь, то я подхвачу тебя и увезу». Она догадливая все-таки, умнеет на глазах, что похвально. «Если не выскочу, то просто дождись, пока уедут вот те два черных Лексуса, а затем вызывай скорую помощь». «Для тебя? Ты серьезно?» – удивилась девушка. «В отличие от большинства магов и ведьм, я весьма четко рассчитываю цепочки вероятности и прекрасно понимаю, что могу и не вернуться из этой сушильни. Меня будут бить, возможно, даже палками и битами, сломают мне руки и ноги, может быть, даже убьют». «И ты все равно пойдешь?» — с восхищением спросила Тесс. «Вот это да!» «Мне нечего терять, зато я смогу гораздо больше получить, если получится донести до клиента, что он идиот, хотя я сильно сомневаюсь в успехе своей миссии». «Богатые люди не всегда самые умные. Деньги зачастую приходят им совершенно случайно и незаслуженно. Все, давай пока. Не желай мне удачи. Не люблю». Я чмокнул ведьму в щечку, взял трость под мышку и вылез из машины. Да, очень забавная тачка. Мелкий родстер, шустрый с весьма убогим салоном. Явно не стоит она своих денег, разве что за редкость пришлось заплатить. Но так всегда, все редкое для редких, а великие вещи остаются для великих людей. Это не мои слова, это Ницше, но сейчас я с ним согласен, как никогда. Я быстрым шагом прошел мимо грозных Лексусов, оба пустые. Значит, меня ждут всей сворой внутри, человек 6 придется переломать, не в первый раз и не в последний. Я вышел внутрь и сразу же столкнулся с кандидатом получить по морде сегодня вечером. Высокий, подкачанный, с квадратной челюстью и в черном костюме. Он молча кивнул мне и закрыл за мной дверь. Я увидел боковым зрением, как он переворачивает табличку открыто. Нет, этот мужик драться не будет. Это водитель Владимира. Он просто дождется его, и они уедут вместе. Я поднялся на второй этаж и встретил еще двоих пыжащихся амбалов. Вот зачем бизнесмены таких быков вышибалы берут? Они же бесполезны, здоровенные, курочку жрут как не в себя, мышцы качают, чтобы выглядеть страшными и крутыми, а с выносливостью у них все очень плохо. Меня ни один не догонит, даже если захочет. «Палочку придется оставить», — сказал один из них и кивнул на мою трость. «Не вопрос». Я улыбнулся и прислонил ее к стене. «Я безоружен». «Это мы сейчас проверим». Меня быстро похлопали по карманам, ногам и рукам. «Я же говорил», — сказал я, — «никаких пистолетов». «Проходи». К счастью, все это бычье жило по тюремным понятиям, поэтому и не стало щупать меня между ног. Для них это зашквар тот еще, иначе бы они быстро поняли, что у меня свинцовые полукилограммовые яйца. Обожаю непрофессионалов. В трусах можно было пронести хоть пистолет-пулемет. Меня проводили внутрь вип-комнаты, перед входом в которую стояли еще двое верзил, итого уже пятеро. А вот и сам Владимир, а рядом с ним сидит сладкая парочка охранников. 7. Неплохо, босса я не считаю. Вообще прекрасно, по классике расселись. И никого рядом со мной. Обожаю идиотов. Я сел напротив и посмотрел на еду. Рыбка, имбирь, васаби, соевый соус. Все как надо, как будто я буду это есть. «Добрый день, Владимир», — с улыбкой сказал я, но руку протягивать не стал. «Тупые болванчики могут подумать, будто я хочу напасть. Обойдемся без всего этого морально устаревшего рукоблудия». «Здравствуйте, Александр». Коротко ответил мужчина, и я почувствовал натянутость в его голосе, сомнение. Да, Вовка попал в переплет. Сначала он связался со мной, а затем еще с кем-то, и теперь мнет сиськи, не зная, кому бы отдаться. Ну, словно девочка на выпускном между двумя альфачами из параллельных классов. Оба же такие клевые. «Я пришел вас предупредить», — сказал я и принял непринужденную позу, делая вид, будто не догадываюсь, что будет дальше. «Вы в полной заднице. Если вы думаете, что я не в курсе ваших дел с ведьмами, то сильно ошибаетесь». «Но откуда?» — мужчина побагровел. «Оттуда. Я маг, а не ведьмак плешивых, и уж точно не мальчик на потрохушках в каком-нибудь ковине. Я прекрасно понимаю, что кто-то пытается перебить ставки, причем он сильно демпингует. 25 тысяч – это сумма, которую мне дадут демоны, а там очень крутые ребята, и я с ними встречался. В Питер приехал лично Самиэль, а это древний, который живет в нашем мире не один десяток жизни. Не верите? По глазам вижу». «Мне кажется, что вы сгущаете краски, Александр. Вы лжец, и многие из моих знакомых подтверждают это». «Так вы лжец, Владимир. Вы позвали меня сюда поговорить, но взяли с собой целый джип здоровенных быков. Без них у вас не получится меня убедить». «Давайте не будем передергивать». Мужчина скривился. «Я считаю, что дальнейшее сотрудничество с вами невозможно». «Ну, то есть вам по ушам проехали там на мой счет?» «Хорошо, понимаю, но фишечка-то в том, что я уже пострадал из-за вас. У меня сожгли машину стоимостью 10 тысяч долларов, поэтому я буду требовать компенсацию, плюс неустойка». «Да не охренел ли ты?» – не выдержал один из громил, сидевший рядом с Владимиром. «Пасть закрой, я не с тобой разговариваю», – посоветовал я. «А вы, Владимир, лучше следите за своими псами». «Я не собираюсь вам ничего платить», — четко и ясно произнес мужчина. «Ну, тогда готовьтесь к очень большим неприятностям», — сказал я. «Просто поймите меня правильно. Я привык добиваться всего, чего желаю, любой ценой. Да, мне нужны ваши деньги, и я получу их именно от вас, в любом виде». «Это угроза?» — опять влез детина, которому явно не терпелось получить по роже. «Это констатация факта», — Сказал я настолько за могильным холодным голосом, что охранник замер, и я увидел, как у него на ушах волосы торчком встали. При этом я смотрел немигающим пристальным взглядом как бы сквозь своих собеседников. В простых людей это вселяло ужас, и я прекрасно знал об этом. «С меня хватит!» – Владимир встал с диванчика. «Виктор, Илья, поговорите с Александром по-взрослому, как вы любите. До свидания, Александр. Надеюсь, что мы с вами больше не увидимся». Мужчина направился к выходу из комнаты. Я сместил точку сборки и увидел, как неровно светятся коконы людей. Боятся. И действовать нужно сейчас, иначе потом будет не уйти. Я уже выслушал все, что хотел. Илья хрустнул кулаками и кровожадно улыбнулся. «Слушайте сюда, петушки, смотрите, что у меня есть!» – громко крикнул я, подскочил и сунул руку в штаны. Это произвело на сидевших напротив мужиков особенное впечатление. Охранники явно думали, что я сейчас достану член, но я вынул серый кастет, послушно легший в мои пальцы. Первым подскочил Илья, тот самый, что лез в разговор, но он был недостаточно быстр. Я щелкнул ему в грудину да с такой силой, что услышал, как захрустели ребра. Парочку сломал не меньше. Владимир испугался и бросился бежать. Виктор достал из кармана складной нож, но не успел им даже замахнуться. Я швырнул в него миской с васаби, попал прямо в рожу. Затем я заехал ему кастетом в плечо и уложил на диванчик одной левой. Зеленая горькая дрянь осталась у меня на пальцах. Но я уже знал, об кого ее вытереть. Владимир покинул комнату, и вместо него ворвались еще двое жлобов. Ну, ворвались — это громко сказано. Накачанные шкафы просто застряли в дверном проеме, настолько узким он был. Это мне на руку. Я налетел на них и срубил правого ударом в солнышко. Второй освободился от тупого друга и принялся махать руками. Хорошо причем-то. Каратист, наверное, или кто-то из их породы. Любят они такие вот длинные долгие удары с выпадами. Я даже не стал его подлавливать, а просто вмазал кастетом в летящий мне в морду кулак. «Бля!» – завопил мужик и схватился за свою руку. Ну да, скорости при столкновении складываются, так что мужик, считай, без пальцев остался. Я подсек его и приложил головой обстоявший рядом стульчик. Готов. Итого минус 4, осталось 3. Но тут я ошибся. На самом деле остался один, тот самый, что не стал трогать меня между ног. В руках он держал биту, и я, наученный горьким опытом прежних схваток, замер. «Беги», — сказал я ему, — «пока на ногах стоишь. Я уже всех твоих коллег уложил, и тебя не пощажу». «Ну да, выкуси». Охранник размахнулся битой, и я прыгнул к нему. Нет, уклониться у меня не получится, но я поймаю удар плечом и частью спины, а вот он... «Сука!» – прошипел мужик и выронил биту. Я поморщился от боли и отшатнулся от пораженного в печень противника. Плечо заныло, но я хорошо принял удар. Ничего страшного, синяки пройдут со временем. Я поднял биту и огрел мужика по спине. Он упал на пол и больше не встал. Добивать я его не собирался. Я схватил свою трость, выскочил на улицу и увидел, как мужики садятся в машину. Увидев меня, они тут же завелись и рванули вперед. Но я все равно успел подскочить к джипу Владимира и расхерачить ему пассажирское стекло. «Ты даже не знаешь, сука, что я тебе приготовил!» Крикнул я ему и бросил биту в лобовое стекло следующей тачки. Не пробил, но трещины пошли хорошие. Мужики позорно смотались. Да уж, вот и поговорили. Отличная встреча вышла. «Прыгай!» – раздался звонкий голос Тесс, и маленькая серебристая дверка распахнулась передо мной. Я сел, и девушка дала по газам. «Быстро ты с этой машинкой разобралась!» Заметил я и полез в бардачок за сигаретами. «Да, она лучше, чем то корыто, что у тебя было. Более удобная и отзывчивая, и характер такой подрывной». «Чисто женская шлюпка, да?» Подмигнул я и потер плечо. «Да, синяк будет ого-го». «Судя по тому, как ты бросил ту биту и с какой скоростью улепетывали те мужики, переговоры прошли удачно?» «Более чем. Я применил все свои магические способности и вышел победителем». «Удивительно, что тебя не убили. Они же бандиты». «А за что меня убивать? Я же ничего плохого им не сделал. Не украл, не убил. Даже не оскорбил толком. Теперь, правда, все будет немного иначе. Без пистолета на улицу не выйду. Хотя Владимир тот еще пудель. Не думаю, что он станет ко мне киллеров подсылать». «Почему?» – удивилась Тесс. «Потому что после сегодняшней ночи ему будет не до этого. Да и вообще он рохля. У такого отжать пачку денег – святое дело. Так ты помнишь, где живет Павлик?» «Саш, давай не поедем к нему. Ну, пожалуйста». «А ты была у него раньше?» «Нет, но мне рассказывали, что это поехавший старик и ратаман». «Деваться некуда, Тесс. Мы должны к нему поехать. Мне нужна его помощь. Насчет ратамана это ты права. Поэтому я тебя и взял. На меня у Павлика не встанет. Хотя на тебя тоже. Он слишком стар, но в одном нет сомнений. С тобой переговоры пройдут глаже, чем если бы я поехал в одиночку». «Ах...» «И вообще его зовут не Павлик. Это ведьмы его так называть стали. Он Павлик Хаарен, очень старый демон». «Погоди-ка». Тесс закусила нижнюю губу. «Но ведь ты с демонами в терках». «Клин клином вышибают», — многозначительно ответил я. «Я долго держал Павлика на отдалении, и мне известно, на что он способен. Это хитрый жук, но я знаю, как заставить его с нами сотрудничать. Не отвлекайся. Вбей в навигатор в Артемяге. Когда едем, я сам сяду за руль. А пока давай помолчим. Я реально устал, и мне нужно разложить в голове карту диалогов с Павликом. Хорошо?» «Как скажешь, Саш». За окном мелькали дома, затем леса, и я совершенно отключился от реального мира. Я просто стал медитировать и чувствовать Павлика, вспоминать прошлые встречи и анализировать их. К счастью, почти все люди предсказуемы до безобразия. Они не меняются с годами, как бы им этого не хотелось. Да, какие-то черты усугубляются, но в целом с возрастом люди просто становятся более уставшими. Весь базис, заложенный в них в юности, так и остается нетронутым. А Павлик... он не совсем человек. Это демон. Нет, не древний, не Самиэль, но тоже очень старый. Ученый-изгнанник. Вот емкое определение того, кем является Павлик Хаарен. Он ставит эксперименты над сознаниями людей и своим собственным. Вступает в добровольный симбиоз с человеком, но не уничтожает его сознание, как это делают другие демоны, а продолжает жить и изучать. Честно, это гораздо хуже пожирания, ибо Павлик Хаарен берет тело под контроль, когда ему вздумается. Человек просто сходит с ума от того, что он делает. Со стороны это выглядит как типичное раздвоение личности. Но разница есть. С демоном общаться гораздо веселее, чем с внезапно появившейся у человека тульпой. Когда сбоку дороги появился белый знак в Артемяге, я попросил Тесс остановиться и сам сел за руль. Дорогу я знал отлично, и по пути мы заехали в продуктовый магазин. Там я купил свежих фруктов, несколько пачек муки, сахара, конфеты и пару тушек свежей форели. Павлик Хаарен любит рыбу, сырую, с косточками. Дальше мы направились в Любовино. Дороги здесь были дерьмовые, и я пару раз чуть не посадил низкий родстер в местную бурую грязь. «Приехали», — сказал я, и мы с ведьмой вышли из машины. «Не думала, что демон может жить в такой рухляде?» Тесс поморщилась, глядя на покосившийся облупленный забор. «Ну, старый домик, денег у них мало. Пойдем, звонка здесь тоже нет». Я открыл тяжелую деревянную дверь, и на нас с громким лаем тут же бросился матрос. Здоровенный кобель, помесь алабая и немецкой овчарки. Тесс взвизгнула и спряталась за меня. «Сидеть!» – гаркнул я таким голосом, что у ведьмы за мной подкосились колени. Что уж о матросе говорить. Он явно офигел от такой наглости и застыл, буравя меня карими глазами. «На место!» – скомандовал я. Пес потянул воздух, узнал мой запах и расслабился. Подходить ближе и ластиться не стал. Знает, не люблю. «Вот это да!» – прошептала Тесс. «Вот это у тебя голос! Я чуть сама не присела!» «А что с вами, что с собаками, по-другому нельзя. Только начнешь лебезить, сразу страх теряете, да на шею лезете, а потом гадить повсюду начинаете», — усмехнулся я. «Ну, спасибо». Девушка снова обиделась, но мне было плевать. Дверь самого дома распахнулась, и на пороге появилась сморщенная старушка, баба Надя или Люба, не помню, как ее зовут. «Ой, вы, небось, Кеши приехали. Иннокентий Петрович совсем плохо стал. Не слышит, не видит толком, ни с кем не разговаривает. Тахает только, да говорит, что скоро помрет. Ой, Сашенька, это же вы. Я вас помню, вы год назад к нам приезжали. И девушка другая с вами была. Страшненькая, это-то получше будет. Да не стойте, заходите». Тесс загадочно на меня покосилась, и мы вошли внутрь. Да, обычная деревенская изба, которая скоро сгниет до основания. Местами пол провалился, доски скрипят, в углах паутина. Газа нет, вместо котла древняя почерневшая печка, в которую бабка продолжает пихать дрова даже летом. «Я вам тут гостинцев принес», — сказал я и поставил пакеты на стол. «Иннокентию понравится, там рыба». «Это хорошо. Давайте я вас чаем угощу», — любезно предложила старушка. «Не надо. Когда у него были гости в последний раз?» — спросил я. «Месяц назад военные какие-то и врачи в белых халатах. Забрать его хотели, но я отвоевала, да и он сам отказался. Генерал в погонах таких, со звездами большими, сказал, что деду совсем плохо скоро станет, и посоветовал дверь на замок закрывать». Я покосился на амбарный замок с массивной дужкой. «Открывайте», — сказал я. «Меня всякими перекинутыми не напугаешь. Я в дурдоме 2 года медбратом отработал. Справлюсь». «Ах, ну, тогда хорошо», — прошамкала бабка и полезла в карман за ключом. «Опять врешь?» — шепнула мне на ушко Тесс. «Я должен был успокоить эту бабульку. Да и какая разница, что я вообще говорю и кому? Главное – результат. Пошли». Очередная дверь открылась перед нами, и в нос ударил мерзкий запах нечистот. Да, бабка, небось, редко меняет деду горшок. Ну или он ходит прямо под себя. «Мне сейчас плохо станет». Ведьма побледнела. «Крепись, дурочка, это очередное испытание», — сказал я и обратился к старушке. «Может, проветрим?» «Нельзя. В прошлый раз окно открыло. Воробей залетел, так Кеша его поймал, как кошка, и голову ему откусил. Весь рот в перьях потом был». «Настоящий маг», — восхитился я. «Эй, Иннокентий, привет. Это я, Артемий Свободин». Бабка только крякнула и включила свет в комнате. Я сразу увидел кровать, зашторенные окна и какое-то дерьмо на полу. Старик дико завыл, завернулся в одеяло и рухнул за кровать. «Московское время 18:30», — сообщило радио, прикрученное к потолку так, чтобы дед до него не смог добраться. «Совсем плохо старику». Бабка начала креститься, но я выставил ее за порог и попросил закрыть дверь за собой. «Вылезай, пидор старый», — сказал я и достал сигареты. «Мне с твоим другом поговорить надо». «Артемка, ты? Точно ты?» Робко проскрипел дед и частично вылез из-за кровати. Тесс зажала рукой рот, чтобы не закричать от ужаса. «Да, зрелище так себе. Дедок выглядел как живой труп. Собственно, так оно и было. Если бы не энергия демона, то его бы уже давно закопали. Морщинистое, похожее на сухофрукт лицо было расцарапано длинными ногтями. Волосы сбились в одну кучу и превратились в сплошной колтун. Ушей у Кеши не было. Он отрезал их себе еще 10 лет назад, чтобы не слышать голос демона. Не помогло». «Точно», — ответил я и закурил. «Табак хоть чуть-чуть перебьет запах этого говнодеда». «Ты зачем пришел, негодяй? Опять меня мучить будешь своими вопросами?» «Да нахер ты мне не упал. Я к твоему другу. Что он сейчас делает? Спит?» «Да, да, спит», — Быстро ответил дедок и очень ловко пополз к нам, шустро как таракан. Это выглядело настолько дико и неестественно, что Тесс разжала пальцы и вскрикнула. Дед тут же посмотрел на нее и принялся нюхать воздух, как собака, животное во плоти. Вот что бывает с теми, кто хочет добиться всего в своей жизни с помощью демонов. «Девка молодая, сочная», — принялся бормотать дед, а затем сел перед нами на пол. «Красивая». «Давай буди своего друга, у меня к нему разговор вообще-то», — деловито сказал я. «Не буду, у меня от него потом голова болит, он не хочет ни с кем говорить». «Со мной захочет, скажи, что Сашка пришел, он вспомнит». «Желание, желание, уговор», — вспомнил дед, и я стряхнул пепел на пол. «Я прошу, вы исполняете, потом вы просите, я исполняю, так всегда было». «Ну, было, было», — согласился я. «Ох уж эти демонические правила. И чего ты хочешь?» «Пусть твоя девка мне свою срамоту покажет, лохматую», — возбужденно пролепетал Кеша, и я повернулся к Тесс. «Ну уж нет», — прошептала та в ужасе. «Ему только посмотреть», — сказал я. — Не стесняйся. Если он дернется, я его урою. — Но Саша... — Чего ты ломаешься? Ты же мне все показываешь. Вот дед больной сидит. Он, может быть, последний раз в своей жизни это увидит. Свидетелей нет, камера не стоит. Пусть это будет твоим неделанием. Чего ты за свой скафандр переживаешь? Или у тебя остались моральные принципы? — Да идите нахер! — выпалила Тесс и быстро задрала юбку. Длинные пальчики спустили кружевные трусики до колен. «Смотрите, блядь, как будто вы женской вагины никогда не видели!» — выругалась она. «Кретины!» «Совсем другое дело!» — усмехнулся я. «Вот это уже по-нашему, по-волшебному!» «А почему не мохнатая?» — удивился дедок. «21 век на улице, Кеша!» — ответил я. «Девушки выбривают там все начисто, либо делают разные прически, полосочки, треугольники, но мохнатку до пупа растить сейчас не модно». Дед кивнул и сунул руку в штаны. «Пусть наклонится», — попросил он. «Вот и хер!» Я подскочил к нему и отвесил подзатыльник. «Ты, старый рукоблуд и поехавший ротоман, стриптиз окончен, зови своего друга, паскуда!» Тесс быстро начала натягивать трусики обратно. «Нет!» – заверещал дед и пополз к ней, но я пнул его в спину, а когда он начал подниматься, то захватил за шею. «Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому!» – пообещал я и принялся свободной рукой тушить окурок о лысину деда. Тот заверещал и отбросил меня в сторону. «Ну и силища. Да он бы в одиночку передавил всех тех жлобов в ресторане, как котят». Дед резким прыжком встал с колен и повернулся ко мне. «Александр?» — грозно спросил он внезапно могучим басом. «Павлиха Аарон?» Я тоже поднялся с пола и стал отряхивать штаны. «Дело есть, поговорить надо. Тебе понравится мое предложение, обещаю». «А если не понравится?» — грозно спросил демон. — «Тогда можешь изнасиловать эту девушку, а меня сожрать». — «Или наоборот?» — «Да вообще насрать. Слушай». Дневник сновидца. Июля 1998 года. «Ведьмы-сновидения — это не простые старушки с метлами или какие-то там гадалки-цыганки. Нет, они другие, и их очень мало. Ну, так Маргарита говорит. Я ей верю, потому что она крутая. Мы с ней познакомились несколько дней назад. Я настолько офигел от нашей встречи, что даже пропустил пару дней в своем дневнике. Вру. Я писал, а затем вырывал страницы, так как мне не нравился результат». Я повстречал ее во снах, где же еще, не в этой же серой реальности. Той ночью мне удалось осознаться, но совсем на чуть-чуть. Я лишь успел закрепиться и поговорить с человеком, похожим на мастера Йоду из «Звездных войн». Это был персонаж моего сна. Он сидел на камешке и жевал веточку. На мой вопрос, куда идти дальше, ответил, что я сам волен выбирать свой путь, но если я ищу что-то необычное, то должен выйти за рамки самого себя. Я его не понял и проснулся. Сон прервался мягко. Я выпил воды, сходил в туалет и опять лег спать. Да, я снова хотел оказаться в осознанном сне. Я не ожидал, но это у меня получилось. На этот раз я осознался сразу на входе. Помогло полное расслабление тела. Я отключал его постепенно. Начал с пальцев ног и дошел до макушки. Попал в сон, увидел картинки и, приблизив их, понял, что я сплю. Меня забросило в странный город. Он был похож на Томск и Воронеж одновременно, а еще была здесь набережная, как в Петербурге. Забавно, что я не был в этих городах, но знал, что это их куски. Этот сон был немного иным. Я знал его. Это сложно объяснить. Ты встречаешь невиданный ранее предмет и знаешь, зачем он. Нет, ты не знаешь, как он называется, но сразу осознаешь, откуда он. Я шел по набережной и чувствовал запах реки. Петербург, точно он. Меня это позабавило. Правда, дома рядом были другие, из Томска. Я знал это. На мосту с оградками в виде русалок сидел мужичок с удочкой. Увидев меня, он сильно удивился и бросился бежать. Я последовал за ним. В этот момент яркость сна начала покидать меня, и я стал хвататься за перила ограждений. Русалки начали оживать и бросаться в речку. В воздухе стоял веселый женский смех. Я же сильно смутился. Рыбак бежал быстро, а потом начал прыгать. Каждый его прыжок был длиннее предыдущего. Уже на пятом прыжке он оказался на крыше дома и быстро скрылся от меня. Я же решил взлететь и тоже прыгнул, но вместо обычного полета у меня получилось лишь зависнуть в воздухе. Глупое ощущение. Я словно оказался в воде. Мне ничего не оставалось, кроме как плыть. Я начал бить руками и ногами по воздуху и, наконец, сдвинулся вперед. Догнать рыбака было уже невозможно. Я долетел до крыши и опустился на ржавый позеленевший металл. Город опять начал меняться. Теперь он стал каким-то европейским, очень похожий на Чехию. Я побежал по крыше, но не нашел рыбака. Он исчез. Зато я увидел красивую девушку с длинными черными волосами и в фиолетовом платье. Она сидела на балкончике и пила чай или кофе. Я побежал к ней и в один прыжок оказался рядом с ней. «Добрый день», — весело сказал я. Или не весело, не помню. «А ты еще что тут делаешь?» – недовольно спросила девушка. Я посмотрел на нее и понял, что она очень красивая. Ну и бред я пишу. «Мимо пробегал. Ты не видела здесь мужчину с удочкой? Он рыбак». «Рыбак?» – девушка поставила на стол прозрачный фужер с чаем. «Почему она пьет чай из фужера? Уточнить». «Да». «Я думаю, это был твой архетип. У тебя есть какая-то завязка на рыбаков. Может, сам вспомнишь?» Девушка посмотрела на меня, и я заметил, что у ее глаз фиолетовая радужка. Очень необычно. Линзы. «Рыбаки. Дай подумать». Я сел напротив девушки. «Знаешь, а ты ведь права. Когда мне было 10 лет, то мой отец отвез меня на рыбалку. И...» «Там был дядя Коля, здоровенный такой усатый мужик». «Между вами что-то было?» – прямо спросила девушка. «Что? Я аж онемел». «Нет, нет, он нормальный, если ты об этом самом. Нет, он показался мне очень умным, столько всего рассказывал, и не про рыбалку, а про жизнь. Травил такие байки, что мой батя краснел. Я именно от дяди Коли узнал, что пиписька нужна для секса, и отчего потом дети появляются». «Ага», – девушка улыбнулась. «Понятное дело, ты же из СССР. Тогда в детстве такие вопросы вообще были под запретом. Секса-то не было, но размножались неведомым образом. Капуста, аист принес, в магазине купили, все дела. Сама такие же байки слушала, а сама думала, зачем мне эта дырка между ног. И то не сразу ее нашла. А ты забавный рыбачок, буду звать тебя так». «Но меня иначе зовут». «Здесь, в мире снов, это не имеет никакого значения. Девушка допила свой чай. И между нами. Я ведьма». «Настоящая?» – удивился я. «Настоящей не бывает». «Ты поклоняешься сатане? Ходишь на шабаши и творишь зло?» «Да пошел ты, сновидец!» Девушка весело рассмеялась. «Оставь это дерьмо для недалеких реалисток». «Ну, ты гадаешь на картах, наверное, или составляешь гороскопы, лечишь или проклинаешь людей?» «О, боги, какие же стереотипы в твоей башке! Запомни, рыбачок, ведьмы сновидений не занимаются подобной ерундой. Я могу погадать на картах, но это лишь чтобы потом сравнить результаты во сне. Если мне нужно кого-то проклясть, я приду к нему во сне. У меня совсем иная сфера деятельности». «Понял. Раз ты такая крутая, то скажи, что я ищу?» Девушка посмотрела на меня. «Ты ищешь ключ. Ключ, который откроет твои собственные суперспособности». «Серьезно?» – спросил я. «Серьезно. Я помогу его тебе найти». «Почему? Стоп. Я растерялся. Ты не персонаж моего сна, так ведь? Откуда ты?» «Из Пензы. А ты?» Я внезапно начал заикаться, и мне стало стыдно. «Ничего не понимаю, что происходит?» «Казань, Карабаш, Калуга?» «Ладно, мне уже надоело. Трачу тут свое время на всяких сновидцев. Что с тобой? Не можешь вспомнить, откуда ты, да?» Девушка, понимающе улыбнулась. «Такое бывает. Ты недавно осознаешься, так ведь?» «Не сказал бы». «В играх уже участвовал? Источники собирал? Нет?» «Я так и думала. Ладно, кака, мне пора». «Но ты обещала помочь мне найти ключ». «Какой ключ?» Ведьма широко улыбнулась. «Тебе явно что-то приснилось. Ничего я тебе не обещала. Я разве сказала «обещаю»?» «Нет, но...» «Она нет и суда нет. Проваливай». «Нет». «Вот же настырный сновидец. Как тебя зовут?» – спросил я. «Зачем тебе мое имя? Ты все равно его не запомнишь». «Запомню», – пообещал я. «Хорошо, давай договоримся. Если ты в течение пары недель сможешь попасть сюда же и назвать меня по имени, то я расскажу тебе, как найти ключ. Согласен?» «Конечно», – обрадовался я. «Меня зовут Маргарита». «Да...» Я почесал подбородок и полистал еще несколько страничек. Очень занимательное чтиво, будто читаешь фантастический роман. Вчера я просто проглотил весь текст и мало что понял. Хирург был прав. Теперь вот я хочу повдумчивее подойти. Ведьмы какие-то. Вот зеленоволосую я уже видел. Интересно, сколько их вообще и чем они занимаются? Охраняют всяких шишек и бандитов от посягательств других сновидцев? Мне даже интересно стало. Вообще, очень забавные идеи в голову приходят. Выходит, что я и ребята из нашей ячейки умеем ходить по чужим снам. Техник я пока не знал, но это уже звучит слишком прикольно. Если бы мне просто сказали, что такое возможно, я бы не поверил. Но ведь мне доказали. Правда, пока еще не научили, но я займусь этой темой в первую очередь. Ха. Можно сходить к бывшей в сон и закошмарить. Да куче народу можно отомстить и довести до безумия такими вот походами. Только вот зачем тратить на это время? Это не приведет ни к чему, кроме морального удовлетворения. Богаче я не стану ни на грош и сильнее тоже. Но надо же на ком-то прокачиваться. Я уже знал на ком. Магистрат. Вот кого я точно посещу в первые разы и дам просраться каждому. Заодно проверю их настоящую магию. Что они мне сделают после того, как я достану их задницы через сны? Начну с маркизы, пожалуй, как с самой мерзкой ведьмы на свете. Ну да ладно, что там дальше в этом дневнике? Понятное дело, что паренек нашел эту Марго, но как? Это я уже проскочил или не нашел? Где это? Я перелистнул 20 или около того страничек. Ага, вот. Конечно, я забыл ее имя, когда проснулся. Мало того, я еще полдня заикался со словами, которые начинались на «К». Было странно, но потом все прошло. 2 дня я пытался вспомнить имя, но не смог. На 3-й день включил телевизор, а там актриса симпатичная и голая мажется какой-то дрянью, а потом вылетает в окно. «Маргарита!» Тут меня словно током ударило. «Точно, это она! Имя редкое, вживую ни одной не видел, только во сне!» Я вспомнил весь сон целиком, до мельчайших подробностей, все. Теперь я знал, что делать. Искать Маргариту в том же самом месте. Но разве так можно? «Не думаю!» Я ухмыльнулся и закурил. Не помню, чтобы у меня были повторяющиеся осознанные сны. Обычные, да, бывали. Один даже с четкой периодичностью крутился, будто я плаваю на большой лодке посреди огромного озера, и вдруг начинается ураган. Меня относит к какому-то островку, и я вижу пещеру, огромную и страшную. Вокруг серая паутина, и из темноты за мной наблюдают многочисленные глаза». Я слышу шорох и просыпаюсь. Лет 5 уже точно снится эта дрянь. И осознаться ведь не могу в нем. Просто понимаю, что это сон, понимаю, что уже видел все это и не раз, и все равно продолжаю смотреть. Так что, установиться получилось опять попасть в тот город? Полина говорила о подобном. Интересно, как они там сновидят под Сомой-то? Куда их унесло? В какие миры? Жаль, что меня с собой не взяли. Хотел бы я с ними потусить вместе. Но ладно, я еще зеленый по их меркам. Поднатаскают меня, успеем погулять. Что там дальше? Искать ведьму было сложно. 3 попытки осознаться вели меня в совершенно разные города, не похожие на тот, в котором я повстречал девушку. Я только оказывался на улице и сразу понимал, что здесь ее нет. Видимо, в прошлый раз меня куда-то занесло, и я сам не понял, как. Теперь же я был внутри своего сна. Конечно, здесь не могло быть ведьмы. Нужно покинуть свой сон. И это у меня получилось. Но только еще через 2 попытки. Помогло мне зеркало. Я чуть ли не носом в него ткнулся и удивился, что не увидел своего отражения. Это сразу же привело к осознанию. Я поймал ошибку сна и использовал ее. В последнее время у меня это получается несколько раз. Зеркало заискрилось, в нем начали мелькать картинки, и я увидел город. Тот самый с ржавыми крышами и старыми окнами. Недолго думая, я ткнул прямо в картинку, и меня втянуло в зеркало. Я буквально почувствовал город, который появился передо мной, и осознал, что это он и есть. Дома были теми же, но теперь изменилось освещение. Солнца в небе не было, но уже вечерело, и длинные синие тени скользили по каменным мостовым набережной. Я подпрыгнул вверх, сильно, быстро, и сразу же оказался на крыше дома, где потерял рыбака. «Так, а где балкон?» «Вот же он!» Я направился к нему, спрыгнул и сел на стул. «А где ведьма?» «Ее нет». Не пришла. Ну, а чего я ожидал? Мне стало не по себе. Она, наверное, сюда каждый день ходила, а я вот только через неделю смог вырваться. Как-то неудобно вышло. Это как договориться о свидании с девушкой, опоздать на неделю, а потом еще на нее же и наехать. Почему тебя не было? «Маргарита!» – тихонько позвал я девушку. «Ого, ты все-таки пришел?» Раздался голос прямо передо мной, и из ниоткуда появилась ведьма, просто материализовалась. «Ты всегда была здесь? Невидимкой прикидывалась?» – спросил я. «Нет, конечно, еще чего. Не думай о себе так хорошо. Ради обычного сновидца торчать здесь целые ночи напролет. Ха! Я поставила маячок, видишь?» Девушка вытянула руку, и я увидел на ее пальце сверкающий камень. «Он засверкал, как только ты сюда вернулся. Но, честно, я не думала, что ты вернешься. Так мало кто умеет. Людям не хватает намерения и уверенности в том, что такое возможно. Попасть 2 в одну локацию? Да хоть 3, я подскажу тебе, как это делается». «Бесплатно?» «Само собой. Видишь ли, сновидец, в этом иллюзорном мире у тебя нет ни рук, ни ног, нет физического тела. Все, что ты видишь, трогаешь, пробуешь на вкус, все это иллюзия, все не настоящее». «А что тогда настоящее? Наш мир, в котором даже цвета более блеклые, а тот же хлеб более безвкусен? Мир, в котором происходит постоянная замена натуральных продуктов на пластиковые? Мир, который становится только хуже?» «Ну, не перебарщивай, я тебя прекрасно понимаю». Ведьма усмехнулась. Многие приходят сюда в мир снов, чтобы отдохнуть и развеяться. Они хотели бы жить здесь всегда. Банальный эскапизм. Но это невозможно. Я покачал головой. Почему же? Просто лишись своего тела один раз и навсегда, и ты попадешь сюда? Я видел умерших. Они не похожи на счастливых людей. Правильно, потому что они не умеют управлять своим светом, своей силой. Они и при жизни-то жили неосознанно. Что говорить про вечный сон? Те, кто попадают сюда после смерти, очень долго не могут понять, что здесь творится, и как результат теряют всю свою светимость. Все, что им остается, это раствориться в городе, ну или отправиться в могильник, чтобы попытаться переродиться. «Значит, прошлые жизни существуют?» «Возможно», — уклончиво ответила девушка. «Но я в них не верю. При перерождении память осознания стирается начисто, хотя иногда могут быть ошибки. Но опять же, они случаются с теми, кто верит в такую возможность. В Индии, например, таких случаев много». «А как же люди, которые говорят о своих прошлых жизнях, ведут курсы и тренинги по их поиску?» «Самовнушение, гипнотика чистой воды, гадание на образах, медитация с упором на картинки. Я пробовала». «Садишься в позу, посылаешь запрос в подсознание и просишь показать свою прошлую жизнь. Останавливаешь внутренний диалог, а потом появляются образы. И вот ты уже в поле овес собираешь. Крестьянкой, значит, была. А вот ты уже из ружья в лесу по белкам лупишь. Охотником был в позапрошлой. А попробуй так садиться и медитировать каждый день. Картинки будут меняться. Потом маги выбирают понравившиеся им варианты и хвастаются. Я был королем Норвегии, меня убили копьем 1000 лет назад. Вот почему у меня спина болит. Херня все это, как по мне. Я таких картинок уже 100 рассмотрела. Все мои прошлые жизни, что ли?» «Вряд ли. Но, возможно, ты что-то не так делаешь», — заметил я. «Забей, у меня нет времени спорить с тобой о всякой ерунде. Ты хочешь найти ключ или нет?» Девушка встала со стула. «Хочу». «Тогда сначала ты поможешь мне с одним дельцем». «Так и думал, что будет не бесплатно», — пробормотал я. «И правильно думал, время такое. Ничего бесплатного не бывает. Я ищу». И снова все замазано черной тушью. «Ну что за мудаки?» Я разочарованно отбросил в сторону дневник. «Так нельзя. Что там ищет эта ведьма? Кто все закрасил? Андрей?» «Ясное дело, что он. Он прочитал дневник, выгреб самое вкусное, закрасил, что надо и не надо, и отдал нам. Расставил ловушечки в тексте, чтобы нам интересно было читать. Перемешал страницы. Вуаля! А я теперь читай и офигеваю от происходящего. Ну и жопа!» Я откинулся на подушку и положил бумажки рядом с собой. Да уж, прямо целая задачка – найти в этом кошмаре правду. Я вновь полез в дневник, но в дверь позвонили. Я удивился такому позднему звонку. Поглядел на часы. Уже почти 3 ночи. Кто там может быть? Я взял с собой пистолет и посмотрел в дверной глазок. В коридоре стоял Тимур. «Что ты тут делаешь?» Удивился я и открыл ему дверь. «Собирайся, у нас огромные проблемы», — горячо выпалил он. «Откуда ты знаешь, где я живу?» — строго спросил я. «Я знаю, где живут все из нашей ячейки. Это моя работа. Я начальник безопасности, или ты забыл?» «Что случилось-то?» Я отложил пистолет и стал натягивать штаны. «Увидишь, но ничего хорошего». «Полина?» «И с ней тоже, со всеми ими, все, кто пил это дерьмо». «Ты про Сому?» – догадался я. «Да, про нее. Собирайся, я жду тебя на улице, в машине. Ситуация более чем критическая», – важно сказал Тимур и вышел из комнаты. «Вот так попали, вот так попили».